где терпеть не могли бывшего сигаретного контрабандиста из Танжера. «Вы будете смеяться, мсье», — рассказывал позднее Харт Джорджу Тарасу, когда его фонд заключил с французом очень выгодный контракт на туристские путешествия для детей. «Вы будете смеяться, но я даже подумал, нет ли какой-нибудь связи между Рэбом Климродом, который, по вашим словам, немного вам знаком, и этим Полием Субизом, проявившим такую невероятную доброту ко мне». «Это действительно смешно», — ответил невозмутимый Тарас. 3-4 дня они прожили в довольно скромной иерусалимской квартире Яэля Байниша, который хоть и не носил галстука, тем не менее был депутатом Кнессета и в скором времени мог стать государственным секретарем. Байниш спросил Рэба: «Ты был в эти дни в Танжере?» «Он таскал меня по рынкам, воняющим мятой», — сказал Диего. «Мы даже посетили его прежний дворец размером 3x3 на улице Риада Султана в Казбе. Теперь я знаю, где он выучил испанский, на улице Эстиагин у какого-то Идальго с Кастильских гор. Тот уже умер. А затем моя жирная задница удостоилась чести сидеть в кресле, в котором он когда-то пивал чай. Я был взволнован до глубины души. Здесь, черт побери, мы даже побывали на маяке у мыса Малабата». Диего хорошо знал Байниша еще до поездки в Иерусалим в 1979 году, или делал вид, что знал, но он всегда отказывался назвать Тарасу дату, место и обстоятельства их предполагаемого знакомства. Тарас мало знал о Байнише, а Сетиньяс и подавно. Нью-Йоркец убежден, что Байнишу всегда было известно, что, почему, где и как делал Климрад. Он считает, что этих двух людей связывали долгие отношения. И прежде всего это касается Сети Джетро, который Байниш как эксперт, наверное, помогал создавать. В таинственной телеграмме 1956 года, предупредившей Рэба о неизбежном нападении в Суэцком канале, он усматривал неопровержимые доказательства прочности и давности этих отношений. В Израиле Рэб отыскал кое-какие следы своего пребывания здесь в 1945-46 годах, и самое удивительное, встретил ирландца из Ольстера по имени Парнелл. Джеймсу Парнеллу было 33 года, и раньше он служил в английской армии в Палестине. Этот Парнелл и рассказал Диего в присутствии Рэба, которого это забавляло, об обстоятельствах нападения на полицейский пост в Ягуре 1 марта 1946 года. Никто не удосужился объяснить Диего, во имя чего Парнелл и Байниш все эти годы поддерживали связь. Теперь Парнелл стал журналистом. «Я бы узнал вас и без Яэля», — сказал Парнелл. Он оттопырил указательные большой пальцы и повернул их к своему лицу. «Глаза, мне кажется, они пугают меня больше, чем та взрывчатка, которую, говорят, вы нам поставляли». «Так розыгрыш это был или нет, теми 20 килограммами ТНТ в вещмешках?» «30», — поправил Рэб, — «самого настоящего ТНТ. Вы действительно были готовы к тому, чтобы взорвать абсолютно все?» «А как вы сами думаете?» Несколько секунд Парнелл выдерживал странный взгляд серых глаз. «По-моему, да», — ответил он. Всей компанией они пошли обедать в кафе Сен-Жан-Дакр на площади Хан-эль-Амдан. После обеда Рэб и Диего сели в Тель-Авиве на самолет, вылетавший в Рим. В Италии они поехали по старой дороге, ведущей к французским монастырям, той самой дороге, в которой везли Эриха Штейра вместе с другими нацистами, бежавшими